Я не знаю, откуда он все это брал и зачем хранил. Если я что-то понимаю, то пленных, будущих рабов, в город света доставляли вообще голыми, не то что с оружием. Может быть, Абди Аль-Карнай просто испытывал тягу к холодному оружию. Или... И еще тысяча «или». Вопросы, которые так любил за этот мир задавать и на которые так неохотно давал ответы. Никакого кабинета за дверью не было, это оказался склад, точнее демонстрационный стенд. Не меньше полусотни клинков самых разных видов висели на стенах, и это было не урсаитянское оружие. А вдоль стен на низких скамейках лежали очень аккуратно размещенные вещи. Тоже самые разные, а главное – ношеные. Меня, если честно, охватило угнетающее чувство при виде этих вещей. Ведь они были с мертвых, с погибших мальчишек и девчонок. И именно в этот момент я понял, зачем нужно было Аль-Карнаю это помещение. Затем же, зачем нужен был я, чтобы, заходя сюда, упиваться своим могуществом. Жаль, что можно убить только один раз. Но нам это так или иначе было на руку. Я сбросил с одной из скамеек на пол два кожаных вещмешка. Не промокнут, если что. Две фляжки, тоже не из пропитанной смолой толстой кожи с затычками и ремнями. И кивнул Криста. «Обмундировывайся». Оказывается, что очень отвык от одежды, и не в положительном смысле. Мне показалось, что одеваясь, я окончательно возвращаю себе ту часть достоинства, которую у меня сумели таки отнять. Ведь из таких переделок без ущерба для души не выходит никто. Я легко отыскал кожаную куртку со свободными рукавами, капюшоном и шнуровкой спереди, кожаные клеши со вшитым ремнем с костяной пряжкой, сапоги под колено с завязками по верхнему краю. Почти не удивился, когда увидел и бригантину из толстых полос кожи, сшитых внахлёст, и леворучную крагу для фехтования. Считай, точно такие, как были у меня. Но вот что меня изумило несказанно, так это то, что я, перебирая оружие, нашел свой палаш. Ну, конечно. Это мне сперва так показалось, что свой. Из парной лопасти торчала дага, и я, сняв перевязь со стены, почти с мистическим чувством различил на яблоке рукояти округленную свастику. Из чехлов на ремне торчали три метательных ножа. На миг мне почудилось, что я держу в руках каким-то чудом возродившееся и попавшее сюда мое оружие. Но в следующую секунду я различил, что плетение совсем иное, на рукояти, и раковины, защищавшие ее, были не в продольных ребрах, а в мелких ямках. И все-таки, обнажив лезвие, я ощутил восторженный толчок. Да, это было оружие, настоящее. Мне показалось, что оно ждало меня с тех самых пор, как его выпустил из руки прежний хозяин, и я был почти уверен, он умер достойно. Я рывком затянул пояс и обернулся. Криста тоже был уже одет и сейчас перетягивал кудри найденной повязкой. На поясе у него висели длинный охотничий нож и простой неширокий меч. К голенищам таких же, как у меня, сапог были притянуты ремешками фехтовальные парные кинжалы. «Вот», — сказал он, притопнув ногой. «Орел», — без насмешки ответил я. «Давай-ка зимнюю одежду посмотрим. Снаряжаться так по полной программе». Зимку мы тоже нашли быстро, она лежала на тех же скамейках, на несколько вкусов и размеров. Мы молча упаковали ее в вещмешки, по временам на всякий случай прислушиваясь. Тихо было в доме, тихо было в городе. Наконец все было упаковано, я посмотрел на Криста, он на меня. Не знаю, как он, а я понял, мы просто боимся выйти из дома тюрьмы навстречу неизвестности. Я лязгнул палашом в ножнах, и этот знакомый звук окончательно стер последние остатки опаски. «Пошли!» — не сказал, скомандовал я. «Не вдоль по речке, не по лесам, вдали от родных огней. Ты выбрал эту дорогу сам, тебе и идти по ней. Лежит дорога, твой рай и ад, исток твой и твой исход. И должен ты повернуть назад или идти вперед. Твоя дорога и коротка, и жизни длиннее она. Но вот не слишком ли высока ошибки любой цена? И ты уже отказаться рад от тяжких своих забот. Но если ты повернешь назад, кто же пойдет вперед? Хватаешь небо,